перл на охоте, пойдемте тоже перекусим и в дорогу. До храма мы добрались после полудня, как сообщил мне Кир. Ну, точнее не до храма, потому что его я точно не видела перед собой. Впереди был лишь ночной лес, ничего больше. Кир, мы точно на месте, одновременно с вампиром мы уставились на эльфа. Да, это точно здесь. Мой друг описывал именно это место. Твой друг, так ты не видел лично этот храм? Спросила я. Нет, к сожалению, его никому не увидеть и не войти в него, кроме богини. На нем наложено никому неизвестное заклинание щит, по типу твоего, работающее непонятным для нас образом. Попробуй подойти ближе и дотронуться до него, объяснял мне Кир. Почему именно я? Думаю, не стоит больше скрывать, что ты являешься посланницей самой богини, поверг меня в шок этими словами эльф, и кому как не тебе откроются его двери, а вампир лишь подтвердил его слова, кивнув в знак согласия. Смелее, маленькая посланница, сказал Тьерри и легонько подтолкнул меня вперед. Неужели они обо всем давно догадались и молчали? Я смогла сделать лишь несколько шагов, как коснулась рукой чего-то гладкого, прохладного и невидимого. Наверное, это и был тот самый щит. И что же мне теперь делать? В голове тут же пронеслась информация от богини. Мне нужно лишь дотронуться до него и представить, как он исчезает. Что я и сделала. И уже в следующее мгновение перед нами предстала не просто великолепная, а поистине божественная картина. Утопающий в лучах лунного света возвышался прекрасный и единственный храм богини. Сразу за ним располагались скалы, что создавало ощущение, будто он был врезан в саму скалу. Сам он притягивал ярким и манящим светом, пробивающимся сквозь небольшие окна. Если в лунном свете он был столь великолепен от яркого разнообразия зелени и цветов, то, что же мы увидим при свете дня? Даже сейчас среди множества зелени можно было найти роскошные розы всех оттенков и цветов, даже самые редкие черные розы. Мы медленно шли по его территории и поражались его красоте и великолепию. Однако, мы не сразу заметили, как из ближайших деревьев показались огромные черные пантеры. Неужели Ктурхлу, Перл, это то, о чем я думаю? Да, Хауп, это мой народ. Просто удивительно, а я думала, что в живых осталась только я, но, по-видимому, их было намного больше, около 30, и все они были намного больше Перл. Теперь я не последняя, с облегчением выдохнула в моих мыслях Перл. Перл, а мы можем пройти? Конечно, я поговорю с ними, и через несколько долгих минут, она кивнула нам. Преодолев еще несколько метров прекрасных садов, мы оказались перед массивной дверью храма. Но Ктурхлу, хоть и пропустили нас, все это время пристально наблюдали за нами, и, казалось, сделай мы один неверный шаг, как они тут же вцепятся нам в горло. Но кого они здесь столь преданно охраняли? Не может это быть лишь сам храм, да и за садом требуется уход. Но богиня здесь не появлялась 500 лет, это не может быть она. Тогда кто? Глава 16. Хауп. Но богиня здесь не появлялась 500 лет, это не может быть она. Тогда кто? Ответ на свой вопрос мы получили довольно быстро. Как только мы вошли в храм, к нам навстречу вышел молодой человек. Почему человек? Да, потому, что он был похож на мага, а ведь именно их одних и можно условно считать людьми. И к тому же, глаза его были ярко-голубого цвета. Парень мне показался совсем молодым, так как выглядел явно моложе Тьерри. Хотя, с их возрастом толком не разберешься, сколько им лет. Он был довольно высокого роста, выше вампира и эльфа, как минимум на полголовы, наверное, где-то 1.2 метра. Сначала мне показалось, что его волосы были темного цвета, как у Тьерри, но, оказалось, они были с кроваво-красными прядями, которые красиво смотрелись в свете огня. Сами его волосы доходили ему до плеч и были распущены, прикрывая часть лица, но я все равно заметила чудовищный шрам, который пересекал его бровь и часть щеки, проходя через глаз. Если бы не этот шрам, парень был бы похож на Аполлона, да, еще и с такой-то фигурой истинного спортсмена. Широкие плечи, мощный торс и узкая талия. Хотя, надо признать, что его шрам нисколько не мешал мне наслаждаться увиденным. «Как вы вошли сюда?» – спросил незнакомец. «Тай, друг, это я», – произнес Кир, выступая вперед. «Ты, что не узнаешь меня?» «Кир, это, правда ты?» Казалось, незнакомец и вправду был удивлен видеть его здесь. «Да, дружище, ты не рассказывал, что живешь здесь?» «Да, об этом лучше было не распространяться, я понимаю. Так, как вы прошли защиту?» Он махнул в сторону входа. «Хаэм, позволь представить тебе Хауп, посланницу богини. Это она смогла снять тот щит, чтобы мы прошли. Посланница, значит, интересно, и что же богиня хочет на этот раз?» — отозвался мрачно Тай. «Это мы и хотим выяснить здесь», — ответила я. «Здесь, не думаю, что она соизволит навестить тебя, да, и вообще кого-либо. Что-то не очень вежливо с твоей стороны так отзываться о вашей богине. Я говорю, что думаю, и твоего разрешения, как мне отзываться о... Хотя, нет, это вас не касается. Можете располагаться, если хотите, или уходить. Мне все равно. Ктурхлу снаружи не тронут вас», и с этими словами он развернулся и скрылся за поворотом. «Какой у тебя интересный друг, Кир», — выразила я свое мнение эльфу. «В самом деле», — согласился со мной Тьерри. «Ну, по правде, он всегда был таким. Он как будто злится на весь мир и, в частности, на богиню. Не знаю, с чем это связано, но я никогда не подумал бы, что он может жить в храме богини, одновременно ненавидя ее. Давайте немного осмотримся», — предложила я, и мы разошлись все в разные стороны. Храм оказался довольно большим, чем он представлялся снаружи. Его бесконечные запутанные коридоры змеей тянулись через множество комнат и пустынных залов, путь в которые освещали никогда не угасающие факелы, отбрасывая блики на старинные гобелены, развешанные на мраморных стенах. Этот храм скорее был похож на жилище, чем на место поклонения богине. Но в одном из залов я обнаружила странный алтарь, на котором возвышалась необычная табличка с письменами. Я приблизилась, и оказалось, что это было пророчество, в котором фигурировало мое имя. 5 веков, чтоб искупить свою вину, дается детям тьмы, что свет отвергли, и как только канут прошлые обиды, новый свет откроет им свои врата, и надежда, что бесконечность обрела, вновь вернется в темный мир. Но как только сердце откроет она тьме, спутником надежды станет смерть, и конец придет тогда всему, конец, что положит новое начало. Вот почему она сказала не говорить свое имя. «И спутником станет смерть», — прошептала я. «Что ты сказала?» — напугал меня Тай. «Ничего, а ты, что здесь делаешь? По-моему, ты не очень счастлив быть в компании». «Да, ты права. Просто я всегда был один, поэтому...» «Не умеешь нормально общаться», — подсказала я. «Я нормально разговариваю, просто немного резко, наверное. Это называется грубо. Может быть, но давай сменим тему. Когда я зашел, ты разглядывала табличку?» «Да, и что? И ты ее смогла прочитать?» Тай пронзительно смотрел мне в глаза, как будто в них мог прочитать мой ответ. А вот я, в свою очередь, задумалась, стоит ли ему говорить о том, что я узнала, ведь текст был написан на английском, который в этом мире точно никто не знал. «С чего ты решил? Просто вижу это по твоим глазам. Пфф, это уж навряд ли». «Хауп, подошел к нам Тьерри, ты что-то нашла?» «Да, нет», — произнесли мы одновременно с Таем, а Тьерри на нас задумчиво посмотрел, ожидая более вразумительного ответа. «Нет, Тьерри, только этот алтарь, больше ничего интересного. А ты?» «Я тоже. Может, у Кира что-нибудь есть?» «К сожалению, у меня тоже нет», — сообщил Кир, входя в зал. «Я услышал ваши голоса и направился сюда. Здесь отличное эхо. Так и что же теперь делать?» «Эй!» Они почему-то не отвечали и, кажется, не двигались. «Парни, вы чего? Они тебя не слышат», — раздался голос позади меня, и, обернувшись, я увидела саму богиню, такой, какой и запомнила ее с нашей первой встречи. Только платье на ней было на этот раз насыщенного темно-фиолетового цвета. «Че, что? Что вы сделали?» «Не пугайся, дитя, ничего страшного, всего лишь остановила время, чтобы поговорить с тобой, так скажем, без свидетелей. Для всех в этом мире время остановилось, и для них тоже», — богиня махнула рукой в сторону мужчин. «И не волнуйся, они также ничего и не услышат, как и не узнают о нашем разговоре, если, конечно», — она немного улыбнулась краешками губ, — «ты сама им не поведаешь об этом. Вижу, что ты о многом хочешь спросить меня, ведь так?» «Да, вы мне так и не рассказали, каким образом я должна спасти этот мир». «Ты должна принести свет в этот мир, но для этого тебе понадобится 8 хранителей, по 4 от темной и светлой стороны. Как я вижу, один у тебя уже есть, а вот Таир». Тай так и не определился с выбором. 8 хранителей, о чем вы говорите? И кто этот первый хранитель? И что означает «принести свет»?» «Я говорю о Тае. Он будет твоим вторым хранителем, когда примет в себе свет или тьму. Я помогу тебе найти еще 3, а остальных ты найдешь сама. А хранители тебе понадобятся для магического исцеления, назовем его так. Но об этом я сообщу тебе позже. А насчет первого хранителя, это твой вампир». «А как же Кир?» — спросила я. «Он кто?» «Никто, всего лишь проводник, ты можешь его отпустить, больше тебе он не понадобится», — твердо ответила богиня. «Но как же, начала я, но потом решила промолчать, а эти хранители, что должны стать моими мужьями?» В ответ на этот вопрос богиня расхохоталась, как обычная девчонка. «Ха, нет, конечно, только если ты сама этого захочешь, но не буду скрывать от тебя, что для некоторых ты будешь истинной парой, что в нашем мире случается крайне редко. Но как я уже сказала, выбор будет только за тобой. А что насчет Тая? Мне что-то надо сделать, чтобы подтолкнуть его? Нет, просто будь рядом и не дай ему уйти. И по поводу таблички, о которой он спрашивал, можешь рассказать, что в ней говорится, ведь они не знают твоего настоящего имени». «Не совсем, я перевела его на один из языков своего мира. Кстати, на нем написан и текст на табличке. Это ваше пророчество? Боюсь, что нет. Здесь я ни при чем. Это пророчество самого мира. Как это? Не понимаю. Видишь ли, наш мир, Тауари, живой, но он не как живое существо и не может общаться ни с кем, даже со мной. Именно для этого я и создавала храмы по всему миру. Чтобы мир смог через вас общаться, закончила я за богиню. Не совсем, но общий смысл ты поняла. Так в конце я умру? Прости, дорогая, я не знаю. Даже я не властна над судьбой. Понятно. Спасибо, что сказали правду. Не расстраивайся и ничего не бойся, ведь на твоей стороне богиня, и она подмигнула мне. А сейчас мне пора уходить. И последнее о твоих будущих хранителях. Этой троицей будут полукровка-демон, Ирлинг с бело-черными крыльями и безумный вампир. Думаю, ты их сразу узнаешь, и, кстати, для двоих из них ты будешь истинной парой. Но, я уже говорила в пустоту, мы все еще ждем, когда ты прочитаешь ее нам. Я вздрогнула от резкого голоса Тая. Похоже, с уходом богини, они и очнулись. Почему молчишь, посланница? Опять влез в мои мысли Тай. А почему ты все время цепляешься к ней, Тай? Спросил Кир. Она знает, что там написано, но молчит, ведь так, посланница. Знаешь, Тай, у меня есть имя, и да, я знаю, что в этом пророчестве. Хауп, откуда? Спросил Тьерри. Это один из языков моего мира, и если вы готовы его услышать, я переведу ее вам, на что они лишь одновременно кивнули, а я прочитала то, что было написано в табличке, убирая лишь последние строки про смерть. Не надо им переживать об этом сейчас, а прочитать это они не смогут, так как не знают языка, так что это вовсе не обман, уговаривала я себя. Глава 17. Хауп. После мы разошлись по комнатам, чтобы немного отдохнуть. Через некоторое время появилась Перл проверить меня и рассказать о других Ктурхлу. Оказывается, это этот парень, Тай, спас их и привел сюда, чтобы защитить. Он один мог преодолевать щит вокруг храма, но когда он ушел в очередной раз разыскивать зверей, то не вернулся. Оставшиеся под защитой Ктурхлу пытались прорваться, чтобы найти его, но не смогли. Его не было несколько лет, а когда появился, то уже был обезображен шрамом. С ними Тай никогда не делился о том, что произошло, а поскольку никто из Ктурхлу не был с ним связан, то и они не могли спросить его об этом. После этого рассказа Перл удалилась, стремясь провести больше времени в компании своих сородичей, ведь она догадывалась, что много времени мы здесь не проведем. А мне стало любопытно, почему Тай так ненавидит богиню, которая, кстати, при нашей встрече, буквально не могла отвести от него взгляда. Его поиски привели меня в этот чудесный сад. Он сидел на скамье недалеко от кустов роз, низко склонив голову, как будто на его плечи навалились все проблемы этого мира. «Привет, я подсела рядом, не помешаю. А если да, то ты уйдешь?» — с надеждой спросил Тай. «Нет, так я и думал. Она не могла найти лучшей посланницы, чем ты. С чего ты взял? Просто поверь мне. А почему я должна тебе верить? Мне все равно, можешь не верить. Так что тебе сказала моя богиня, когда, не делая из меня дурака, я знаю, что ты с ней разговаривала в том зале. Но откуда? Она сказала, что остановила время, и вы нас не услышите. Неважно, просто ответь, что нужно, чтобы вернуть все назад. Хорошо. Она рассказала, что мне нужно найти 8 хранителей, чтобы вернуть свет этому миру. Это если вкратце. Хранителей, значит. А почему так много? В прошлый раз было лишь 2. В прошлый раз, она не рассказала. Очень в ее стиле. А что ты знаешь о предыдущем разе? Та посланница умерла. Да, Тай мгновение внимательно на меня смотрел, а потом. Об этом тебе с легкостью поведает эльф. Все вопросы к нему, И только я открыла рот задать еще один вопрос. «Как, больше я не отвечу ни на один твой вопрос, посланница», быстро поднялся он и скрылся в глубине сада. «Да, такого раздражающего человека или кто он там, я еще никогда не встречала в своей жизни». Потом я стал рассуждать, почему никто из Ктурхлу не был связан с ним, ведь он маг, это точно. Его ненависть к богине, в то время как в ее глазах читалась любовь, и, наконец, его тайны. Откуда все это? Слишком много вопросов к этому загадочному Таю, но от мрачных мыслей меня отвлек какой-то звук, похожий на рычание. Доносился он, кажется, откуда-то сверху. Я подняла голову и застыла. В нескольких метрах от меня в воздухе завис мужчина. По-видимому, это был демон. За его спиной были распахнуты огромные черные крылья, как будто из самой тьмы, а в его глазах горел огонь в буквальном смысле слова. Он быстро спланировал вниз около меня, а я так и не смогла вымолвить ни слова, оставшись стоять на месте и молча пялиться на него. У меня просто не было сил пошевелиться, так силен был мой страх. Такого еще я никогда не чувствовала, даже забыла про свою магию. Смотря в его огненные глаза, я даже не замечала, как вокруг нас стала клубиться тьма, обволакивая меня своими объятиями. А после я и в самом деле провалилась во тьму, почувствовав напоследок нежные, но крепкие объятия. «Кир, я как раз вышел в сад, чтобы закончить наш с Хаук разговор, как услышал яростный вой. Моя, я быстро помчался на этот звук, и увидел бессознательную Хаук в руках безумного демона, а на него со всех сторон нападали Ктурхлу. Но даже им не удавалось подойти к нему ближе, чем на метр. Тьма, что окутывала их с Хаук, каким-то невероятным образом защищала его от их атак, и Ктурхлу отлетали от него, словно игрушечные зверьки. Я тоже бросился вперед, но не успел сделать и пару шагов, как был также отброшен тьмой. Следующим шагом стала моя огненная сфера, брошенная ему в бок, чтобы не навредить девушке. И опять никакого эффекта, я попал точно в цель. Тьма не стала препятствием для меня, но демон остался стоять на ногах, как будто ничего и не было. На этот раз я собрал всю свою мощь, и уже собрался бросить очередную сферу, как внезапно мою руку остановил Тай. «Нет, пусть он уходит», — сказал он. «Что, ты что творишь? Отпусти меня, у него Хаук». Я пытался вырвать руку из его захвата, а он, как будто не слушая, отдал приказ к Турхлам пропустить демона. Но тут подоспел Тьерри, и, увидев мое положение, бросился на демона, но не успел. Тот уже был в небе, унося мою девочку с собой. Глава 18. «Тай, какого черта ты остановил меня?» Яростно возмущался Кир, прожигая меня взглядом. «Если бы он мог им убить, то я бы уже лежал возле его ног горсткой пепла. Но не успел я и рта раскрыть, как на меня набросился вампир, мигом осознавший сложившуюся ситуацию. Да, я, конечно, представлял, что разум не на их стороне, ведь они оба влюблены в девчонку по уши, но я рассчитывал, что мне хотя бы дадут объясниться. Что ж, похоже, что нет. Удар вампира прилетел мне прямо в челюсть, но на этом он не остановился и двинул мне еще в живот. Наверное, еще собирался ударить, но я, опередив, припечатал его со всего размаха своей магией к стенке, а потом хмуро посмотрел на эльфа. Похоже, он не собирался нападать на меня. Ну, и на том спасибо. Все-таки вампир отлично приложил меня первым ударом. Теперь я могу сказать, обратился я сразу к обоим. Эльф лишь кивнул, а вампир, по-прежнему, пытался вырваться из оков моей магии, глупый мальчишка. Я остановил тебя, Кир, потому что этот демон, это Римах, и ты знаешь, насколько он силен. Не может быть, о нем не было слышно почти тысячелетие. Но это он, поверь мне. И если ты понял, он только что обрел свою пару и мог убить тебя лишь щелчком пальцев. Хауп, нет, не может быть, неверя повторял Кир. Я не хотел потерять своего друга, прости. А насчет посланницы не беспокойся, с ней ничего не случится. Демон не причинит вреда своей паре. А тебе, откуда это знать? Огрызнулся с другой стороны вампир, который уже успокоился и лишь слушал наш с Киром разговор. Я разбираюсь в таких вещах. Может быть, я выгляжу молодо, но я гораздо старше вас обоих. Им просто нужно некоторое время побыть наедине, чтобы успокоилась его сущность. Успокоилась сущность, яростно выплюнул вампир. Да весь Тауари знает, насколько он безумен. Хаук с ним в опасности. Ее нужно немедленно найти. Не надо так преувеличивать, вампир. На этот раз я согласен с Тьерри, отозвался Кир. Нам нужно найти Хаук. И отпусти уже вампира. Ты получил то, что служил. Два влюбленных идиота. Да, ничего не случится с их девчонкой, пробубнил я себе под нос. И как только я разорвал тиски магии, вампир приблизился ко мне почти вплотную. «Говори, где нам его искать?» – спросил вампир. «А с чего ты решил, что я знаю?» «Тай», – сказал Кир, – «ты знаешь все». «Ну, хорошо, я слышал кое-что, но я пойду с вами». «Зачем это?» – не понял вампир. «Думаешь, мы сами не справимся?» «Да, зачем, не ваше дело, у меня свои мотивы. И если вы действительно хотите найти посланницу, то вам придется согласиться на мои условия, Тирри». Как только Тай скрылся в храме, сказав, что перед тем, как отправиться ему нужно кое-что забрать, я обратился к эльфу. «Мы можем ему доверять?» Без предисловий начал я с главного. «Конечно, можем. Если он сказал, что поможет, значит поможет. Тай всегда держит свое слово». «Хорошо, а откуда ты вообще его знаешь, Кир?» — спросил я, пытаясь отвлечься от мыслей о Хауп. «Мы познакомились с ним давно, на одном рабском аукционе. Так случилось, что нас купил один хозяин. Вначале мы не поладили, как это обычно случается среди рабов. Но через несколько месяцев произошел один инцидент, который объединил нас. Не вдаваясь в подробности, могу сказать, что он спас мне жизнь. В общем, в рабстве у этого хозяина мы провели несколько лет. Но однажды, Таю представился случай сбежать, и он, освободив меня, взял с собой. Но, к сожалению, через несколько недель наши пути разошлись. Тогда он и рассказал мне о последнем храме богини. Но я не подозревал, что он тут живет». «Понятно. Тогда последний вопрос. Кем он является?» — спросил я. «Точно не знаю. За все время, что мы провели вместе, он ничего о себе не рассказывал и старался как можно реже пользоваться магией. Единственное, что я слышал, это то, что все его считали очень сильным магом. Хотя у меня на этот счет большие сомнения. Никому не известно, какими именно сферами магии он владеет, и мне в том числе. Магом, значит? Почему тогда ни один Ктурхлу с ним не связан? Ведь так, Перл?» — спросил я подошедшую к нам Ктурхлу, на что она лишь кивнула в знак согласия. «Видишь, Кир, тут что-то не складывается. Если он с ними не связан, то каким образом они слушаются его? Я знаю, что он вызывает слишком много вопросов, но, повторяю, мы можем доверять ему, его магия поможет нам вернуть Хауп». «Ну что все обсудили?» — ехидно прокомментировал маг. «А то я могу еще подождать. Мне-то торопиться никуда, это вам нужно побыстрее найти вашу посланницу. Тай, ты просто невыносим. Обязательно так себя вести?» — отозвался Кир. «Клянусь, иногда я просто не понимаю, как мы могли стать друзьями. Я тоже, друг, я тоже», — и посмотрев уже на меня, продолжил вампир. «Ты знаешь, где находится королевство демонов?» «Да, а зачем нам туда?» «Затем, что я так сказал, но мы по-прежнему непонимающе уставились на мага, который после недолгой паузы все же объяснил, зачем нам отправляться туда». «Хорошо, я объясню первый и последний раз, и отныне вы просто делайте, без вопросов. Я знаю несколько убежищ Аримаха и, скажу сразу, их слишком много, чтобы обыскивать все. Именно поэтому нам следует вначале отправиться в его королевство. Может быть, там нам кто-нибудь подскажет, где конкретно его искать». «Его королевство?» — растерянно спросил я. «С чего это им знать, где найти обычного демона? Просто ты, вампир, так молод, что не знаешь, кем в действительности является этот обычный демон. И кем же? Не королем же?» — усмехнулся я и, похоже, попал в самую точку, судя по мрачным лицам эльфа и мага. «Да нет, это бред. Всем известно, что у старого короля была дочь, и вот именно дочь, а Аримах его внук, изгнанный принц демонов. Конечно, фактически он не является королем, но от своего права на трон он не отказывался». Глава 19. Кир. А вот и само королевство демонов, Руальвар, и его мрачная столица, Астарта. Похоже, здесь стало еще мрачнее, чем было прежде. Демоны всегда любили черные скалы, наверное, поэтому и располагали здесь свои города, но теперь они как будто давили на нас сверху. Их архитектура поистине прекрасна и ужасна одновременно. Она сочетает в себе вкусы эльфов и демонов вместе. От демонов, конечно, это любовь ко всему черному и огненному, а от эльфов это величественные сооружения замков, статуи и фонтанов. С моего прошлого визита сюда многое изменилось. Раньше здесь всегда было оживленно, а сейчас лишь изредка встречались существа, и то, в основном демоны. «Богиня!» — воскликнул я. «Их прекрасный фонтан, тот, что стоял на центральной площади, теперь был разрушен. Это было одно из прекраснейших мест королевства. «Почему?» – прошептал я. «Это сделал старый король, видимо, мой вопрос услышал Тай. Когда-то он подарил этот фонтан своей дочери, но после ее предательства, он уничтожил все, что напоминало ему о ней, кроме своего внука. Видимо, взял пример со своей богини, даже тут Тай не смог удержаться, чтобы не поиздеваться над богиней. И почему он так ее ненавидит? Жаль, я не видел, каким он был», — грустно пробормотал Тирри. А дальше, преодолев Нижний город, мы отправились вверх по холму к королевскому дворцу по извилистым улочкам с их булыжными мостовыми. Странно, что стража нас даже не останавливала, они лишь почтенно склоняли головы, когда мы проходили мимо. И если их даже удивляло присутствие среди нас перл, они никоим образом не показывали этого. «Чего это они?» — спросил тихо меня Тирри, чтобы Тай не услышал. «Не знаю, но тут, проходя очередных стражников, перл придержала меня за рукав, пропустив вперед Тая, перед которым и склонил голову стражник. А вот когда следом за ним прошли мы, он лишь проводил нас внимательным взглядом. Перед ним задал я вопрос перл, на что она лишь кивнула. «Что?» — не понял Тирри. «Ты что не видел? Это перед ним стража склоняет головы», — махнул я рукой в сторону Тая. «Перед ним?» — поразился вампир. «Но кто он? И почему они это делают? Позже мы обязательно выясним это, а пока притворись, что ничего не видел». И ради богини, не задавал ему больше вопросов, его это ужасно раздражает. «И если не можешь сдержаться, то просто молчи», понял, на что вампир лишь серьезно кивнул. Во дворец вел длинный и весьма впечатляющий мост. Он был специально построен демонами в целях защиты королевской семьи, но позже стал украшением всего королевства. По обе стороны от моста располагались огромные статуи демонов в полный рост. Это были одни из самых выдающих демонов королевства. Когда мы пересекли мост и достигли дворцовых ворот, нас, наконец, встретили приближенные демоны нынешнего короля и поинтересовались целью нашего визита. На все вопросы отвечал Тай, а мы молча слушали их беседу. Тай просил о встрече с королем, на что демоны отвечали категорическим отказом. Они использовали любой предлог, чтобы не пустить нас во дворец и, в конечном счете, Тай развернулся и пошел прочь от ворот. «Не понял, он сдался. Не может этого быть. У тебя есть запасной план?» Нагнав его, спросил я. «Ну, конечно, друг мой», усмехнулся Тай. «Когда было иначе? В этом был он весь. Он никогда не сдавался и шел наперекор всему и всем. Не знаю, что его поддерживало тогда в рабстве и на протяжении всех этих веков, надежда или его яростное упрямство, но лучшего друга я не мог себе представить. Не знаю, откуда он мог знать мою историю и мое настоящее имя, которое никому не было известно, но в ту ночь он спас больше, чем мою жизнь. Он спас мою душу, и я смог вновь вдохнуть полной грудью без груза вины, преследовавшего меня со времен того трагического события. Но сейчас я снова ощущаю ту же вину, что тогда, от того, что не смог защитить свою девочку и так легко позволил себя остановить. Но я верю, что Тай поможет нам найти ее. Нам сюда», — Тай махнул в сторону небольшого прохода в скале. «Это тайный проход во дворец. Если уж они не захотели по-хорошему, то у меня не осталось другого выбора. А что нам мешает переместиться во дворец?» — спросил Тирри. «Чокнутые демоны наложили на дворец кучу заклинаний, так что если мы и попадем туда, то незамеченными точно не останемся. А я хочу понять причину их странного поведения», — ответил Тай. «Вышли мы в старой разгромленной комнате, в которой, по всей видимости, когда-то жила женщина. Далее Тай повел нас запутанными коридорами прямо до покоев самого короля. Он удивляет меня все больше и больше. Откуда ему известно месторасположение королевских покоев? Прошу, господа и дамы», — распахивая перед нами двери в покое. Внутри королевской комнаты не было особых отличий от общей картины королевства. Она была такая же мрачная, выполненная в темных тонах, кроме нескольких ярких штрихов, украшающих стены. Они напоминали блики огня, который так любили демоны. Также в покоях имелся большой камин и мебель из черного дерева. А вот самого короля здесь не оказалось. «Ну и где он? Зачем мы пришли сюда?» — не выдержав, спросил я. «Подождем его тут, рано или поздно он появится. Поэтому располагайтесь», — спокойно произнес Тай и уселся в кресло у камина. «Тирри, зачем ждать? Пойдем сами и найдем его», — не выдержал я. «И ты один сразишься с армией демонов?» — спросил меня маг. «Нет, тогда сядь и жди. Какой же он упертый. Конечно, может, я излишне импульсивен и не так внешне спокоен, Как Кир, не могу понять, почему они бездействуют, когда малышке грозит опасность. Ладно, этот маг, похоже, ему вообще на все плевать, но Кир, неужели он думает, что с этим безумным демоном малышка в безопасности? Не может быть. А вот, что еще более странно, так это то, что у меня не было видения насчет ее похищения. Почему, я никак не могу понять. Только я подумал об этом, как меня накрыло очередное видение. Вот я стою недалеко от стены в этой же комнате, в которой нахожусь сейчас. Но стоит мне отойти и обратиться к магу, как стена отъезжает, и из нее показывается старый демон и пронзает меня своим крылом. Видение закончилось, и я увидел, как маг приложил палец к своему рту, давая знак о том, чтобы сохраняли молчание. Я кивнул и вытащил меч. Неужели ему известно про мои видения? Не знаю, как я понял, что он собирается делать, но в следующую секунду Тай уже стоял за поворотом этой стены, а я потихоньку стал отходить от нее, пятясь назад. Далее все произошло все в точности, как в моем видении. Отъехала стена, и появился старый демон. Вот только он ничего не смог поделать, ведь меч Тая уткнулся ему прямо в шею. «Ну, здравствуй, Эйвор, давно не виделись». «Да, Тай, что ты тут делаешь?» – спросил демон. «Фу, как невежливо, ваше величество. Сейчас вопросы здесь задаю я, Эйвор, а ты отвечаешь». «Понял», – король едва заметно кивнул. «Тай знаком с королем? Итак, почему ты прячешься?» «Это сложно объяснить», – на что Тай лишь надавил лезвием королю на горло. «Ладно, ладно». Сейчас в королевстве нестабильная обстановка, и мне донесли про очередное готовящееся покушение на меня, и я, король усмехнулся, решил приготовить им сюрприз, и посмотрел на нас с эльфом. «А что, надо же старику как-то развлекаться. Ты с ними?» – спросил он уже мага. «Конечно, нет», – ответил Тай и убрал свой меч от горла короля. «Что ж, не скрою, очень этому рад», и снова посмотрел на нас. «А это кто?» «Мои друзья», на что король расхохотался. «Что?» — спросил Тай. «У тебя и друзья, не смеши старого демона», и вновь расхохотался. «Так хватит, Эйвор, мы пришли по делу. Что тебе известно про Римаха?» И смех короля тут же стих, и от него повеяло холодом. «А ты, с какой целью интересуешься, Тай?» «Я же сказал, хочу узнать, где он сейчас обитает, и для чего тебе это?» «К чему столько вопросов, Эйвор? Ты же знаешь, я не причиню ему зла». «Знаю, но все же ответь, как же я не люблю объясняться», и тут вмешался Кир. «Позволь мне, Тай», на что он кивнул. «Видите ли, ваше величество, Аримах похитил нашу подругу, и теперь мы тревожимся за ее безопасность. И зачем ему это делать, не понимаю. Эйвор, ты, правда, стал старым. Он нашел свою пару». «Не может быть», — изумился король. «Ты знаешь, что это теперь может означать?» «Я догадываюсь», — произнес Тай. «Ну, может, и нас кто-нибудь посвятит в эту тайну?» Не выдержал я, за что получил яростный взгляд Кира. «Конечно, мой мальчик, как только я узнаю, кем вам приходится пара моего племянника». Такого поворота, похоже, не ожидал даже Кир. «Ну что ж, выбора нет. Хауп, моя будущая супруга». И теперь изумленным и заинтересованным оказался старый демон. «Теперь понятно. Хорошо, я расскажу вам, где его искать, но взамен вы пообещаете вернуть его в королевство и занять свое законное место». «Но, ваше величество», — начал было Кир, но король его прервал. «Таково мое условие, к тому же, его пара поможет вам в этом. Согласны или нет?» «Согласны», — ответил я. «Отлично, давно пора встряхнуть это королевство. Теперь насчет безумия Римаха. К сожалению, слухи правдивы. Это не редкость для полукровок, особенно с такой сильной тьмой. Ну, раз вы встречались с ним лично и еще живы, тогда легенды не врут. Пара для демона, и в частности для полунекроманта, это его разум и душа. Именно поэтому он сделает для нее все что угодно. Теперь они единое целое, без одного нет другого, даже если и девушка еще этого не знает. Запомните, их нельзя разлучать надолго, или он снова сойдет с ума, а она умрет от тоски по нему. Эйвор, ближе к делу, поторопил старого короля Тай. Ты всегда был таким нетерпеливым и язвительным, Тай, поэтому с тобой и случились все эти несчастья. Сейчас речь не обо мне. Где он? Последний раз он был замечен на территории вампиров. Ты же знаешь, они не любят с ним связываться и просто игнорируют. Теперь тебе не составит труда найти его, и помни свое обещание. Фактически я молчал, когда говорил вампир, на что король строго посмотрел на мага. «Ладно, я обещаю». Глава 20. Хауп. Территория вампиров. Очнулась я на кровати, в какой-то темной комнате. Из света здесь был лишь зажженный камин. Я встала и потихоньку осмотрелась. Комната была не очень большой, из мебели в ней была лишь кровать. Я заглянула в одну дверь, за ней оказалась ванная, потом в другую, которая вела в коридор. Так, надо выбираться отсюда, где бы я ни находилась. Осторожно двигаясь по коридору, я отметила, что здесь давно никто не живет или очень плохо убирают. Стены, двери, все казалось таким старым и пыльным. Но это еще я не видела всего этого дома. Дойдя до лестницы, я увидела выход, но не успела спуститься вниз, как дорогу мне преградил гном, если выражаться на земном. Но на самом деле это был Фирин. Эти существа были кем-то вроде слуг, с крайне скудными магическими способностями. «Ты кто?» – спросила я. «Куда вы собрались, госпожа?» – спросил этот гном, игнорируя мой вопрос. «Не твое дело», – отвечала я, обходит его. «Я ухожу отсюда». «Что ж, удачи, когда закончите осматриваться снаружи, заходите, я покажу вам дом, госпожа». Странно, что он меня не остановил, но открыв дверь и пройдя несколько метров, я поняла причину его спокойствия. Оказалось, что этот старый дом стоял на скале, с которой не было выхода. Здесь нет моста, нет тросов или веревок вниз, здесь ничего нет, что могло бы мне помочь спуститься отсюда или перебраться на другую сторону. А обернувшись к дому, я увидела, что сам он был высечен в скале, располагаясь лишь в небольшом ее углублении. Да, отсюда действительно нет выхода, разве что самой спуститься по скале вниз. Но, думаю, до этого еще рано. Нужно для начала более тщательно осмотреться и получить побольше информации от этого гнома. С этими мыслями я вновь вернулась в дом. Почему же он такой старый? В нем никто не живет, и куда подевался демон, который притащил меня сюда? Эй, ты где? Я здесь, госпожа. Чего желаете? А где демон, что принес меня? Хозяина сейчас нет. А как выбраться отсюда, ты знаешь? Есть только один выход и вход. Прилететь вместе с хозяином, разочаровал меня гном. Хотя, ничего нового он мне не сообщил. Я предполагала нечто подобное. Как жаль, что у меня нет крыльев. Ладно, обреченно произнесла я, показывай дом. Прошу за мной, госпожа. И он начал показывать и рассказывать про это жилище. Оказывается, когда-то этот дом был полон жизни и радости, и выглядел намного лучше, чем сейчас. Просто новому хозяину это не нужно. А гном содержит в порядке лишь одну комнату, его. Но после появления в этом доме меня, его задача усложнилась, чему он бы несказанно рад. Он поведал мне замечательную историю этого жилища. Оказалось, что этот дом был преподнесен, как подарок одного некроманта своей паре. Они прожили здесь многие века, пока его пару не убили. После потери своей возлюбленной некромант сошел с ума и, наказав ее убийц, отправился за грань вслед за своей любимой. А дальше гном ругал его за то, что он оставил в одиночестве их сына, которому в жизни и так пришлось нелегко. «Постой, так ты хочешь сказать, что демон, похитивший меня, и есть их сын?» «Да, только хозяин не должен об этом узнать. Он очень рассердится, госпожа». «Хорошо, я не скажу ему. А когда он сам появится?» «Думаю, очень скоро. Он не сможет долго обходиться без вашего общества, госпожа». «Это еще почему?» «Не поняла я. Мы с ним даже не знакомы». «Простите, госпожа, но на это сможет ответить только хозяин». Больше я ни о чем его не спрашивала, а только слушала рассказ. Он показывал комнаты в доме, кроме одной, наверное, это и была комната демона. Потом мы поели и, сославшись на усталость, я отправилась в комнату, в которой очнулась, а в комнате появился шкаф с одеждой и пару кресел. Искупавшись и переодевшись в новую одежду, я отправилась в комнату демона. Она оказалась не заперта, и я с легкостью прошла внутрь. У него также был зажжен камин, что давало возможность получше рассмотреть его комнату. Особых отличий не было, кроме кровати большего размера, ну еще бы при таком росте демона. А еще у него имелся балкон, на который я не сдержалась и вышла посмотреть. Не знаю, сколько я простояла там, когда из-за спины неожиданно раздался голос. Раньше отсюда открывался чудесный вид в солнечные дни. Я резко обернулась и увидела того самого демона, что похитил меня. Только теперь в его глазах больше не горел огонь, они были полностью черны, как ночь. А его длинные черные волосы развеивались на ветру, делая его похожим на настоящего демона. Он был действительно впечатляющего роста, больше 2 метров. Сейчас он стоял передо мной без крыльев и в одних лишь брюках. Обнаженный по пояс он привлекал мое внимание и явно гордился этим, судя по его ухмылке. Безусловно, ему было чем гордиться, все эти литые мышцы и кубики пресса производили впечатление, и он не мог об этом не знать. «Ничего не хочешь сказать?» – продолжил он, сложив руки на груди, отчего его мышцы стали, если это возможно, еще больше. В ответ я лишь помотала головой. «Почему я все время рядом с ним застываю? А могу я узнать, как зовут мою пару? Не может этого быть, неужели? Не бойся меня, любимая, я никогда не обижу тебя, обещаю», и протянул ко мне руки, но я смогла увернуться и войти в комнату. «Не трогай меня. По какому праву ты вообще меня похитил?» «Ну, это было не совсем похищение, ты была без сознания, и я решил помочь тебе у себя дома. Я потеряла сознание из-за тебя, умник, а ты вместо того, чтобы дождаться моих друзей, утащил меня неизвестно куда. Ты про тех трех мужиков говоришь, эти, что ли, друзья? Больше ты их не увидишь. А ты кто такой, чтобы распоряжаться моей жизнью? А, я твоя пара. Не смеши меня, у меня нет пары». «И что?» В его глазах вновь заполыхал огонь. «От пары никто не отказывается, и ты не посмеешь. Иметь пару – подарок богини. Такой подарок мне от нее не нужен». Прокричала я ему в лицо, на что у него за спиной раскрылись крылья, и он просто спрыгнул вниз с балкона, улетев. Вот черт, что возомнил о себе этот демон. Разговаривала я с собой, расхаживая уже в своей комнате, притащил меня сюда без возможности выхода и еще утверждает, что я его пара. Любимый называет, да, он меня даже не знает. Черт, даже Перл нет рядом, чтобы поговорить. «Госпожа, возможно, вы захотите поговорить со мной?» В комнате, словно из ниоткуда, материализовался гном. «Аримах, неужели я думал, что все будет настолько легко? Я и вправду безумен, как говорят, но эта девушка моя пара, а пара не может отказаться от своей второй половинки. Ведь так, но она странная и, видно, очень могущественная. Только сама девушка не знает, какой обладает силой. Неужели она тоже полукровка, как и я? А ведь я думал, что в мире больше не осталось мне подобных. Демоны. Она даже не сказала своего имени, и у меня не было возможности представиться. Вначале даже было похоже, что она испугалась меня, а потом я увидел в ее глазах искру интереса, когда она стала рассматривать меня более пристально. Может быть, у меня все же есть шанс завоевать свою пару. Надо будет у Фирина узнать ее имя, ведь этот пройдоха точно уже все разузнал про новую госпожу. Демоны, сколько же он уже служит у меня, мне и не вспомнить. Он здорово помог мне после смерти родителей, когда я окончательно лишился рассудка. Хотя, надо признать, я и до этого не отличался спокойным нравом, слишком уж сложное у меня наследие. Я еще с детства всегда был задирой и не умел вовремя остановиться, ведь таким, как я, лучше всего наносить удар первым. Никто не любит полукровок, особенно если он должен был занять трон. Даже мой собственный дед сделал все, чтобы я возненавидел его, еще тогда, когда мой разум не был тронут безумием. Но со временем я подавил в себе все эмоции и чувства. Если все вокруг считают тебя безумцем, нет смысла переубеждать их в этом. Так всем будет намного проще. Они научились бояться меня и прятались лишь при одном моем упоминании. Они не понимали мою тьму, но они не догадывались, что вначале я сам не мог контролировать ее. Это было неожиданным подарком моего отца, самого могущественного некроманта этого мира. И именно он научил меня ее пользоваться. Его боялись все без исключения, кроме моей матери, которая стала для него всем в этом мире. Она была его сердцем, именно так некроманты называют свою вторую половинку души. Но об этом знали лишь единицы. Хоть моя мать и была сильным демоном, но все же не смогла справиться с многочисленными наемниками, посланными убить ее. Наверное, именно в тот день я и стал абсолютным безумцем. Хотя, Фирин считает, что это случилось, когда мой отец бросил меня и ушел вслед за матерью. Он до сих пор не может простить его за это и возится со мной, словно я новорожденный демоненок. Но только теперь я осознаю, что испытывал отец, когда потерял мою мать, ведь я сам обрел свою пару, свое сердце. Что-то воспоминания утянули меня. Я еще никогда не испытывал столько эмоций и чувств сразу. Неужели именно это и случается с теми, кто находит свою истинную? Надо еще немного полетать, чтобы привести чувства в порядок и успокоиться, хотя с моим-то характером это будет нелегко. Прошло еще несколько часов, прежде чем я сумел полностью успокоиться и только собрался лететь обратно, как увидел странную картину внизу. Там шел бой, на кого-то нападала целая стая оборотней. Раньше бы меня это мало волновало, но сейчас... «Эй, вы, бросил я, спикировав вниз. Как-то нечестно стаи нападать на одного, но когда я разглядел, кого собирался спасти, то мне резко захотелось улететь. Оборотни, увидев меня, разделились. 10 напали на меня, а остальные, примерно 20, продолжили атаку на свою цель. Да, видно, теперь меня уже не боятся так, как раньше. Я слишком увлекся своим одиночеством, но пора это изменить. Первых троих я снес темной волной, еще двое напали сзади, им я просто свернул шеи. Потом напали еще четверо сразу, думали, они меня замедлят. Я, вызвав огненный кнут, просто отсек им головы, а вот последний, оказался самым умным и просто сбежал. Теперь пришла пора помочь этому несчастному, который, кстати, уже убил половину из нападавших на него. Неплохая работа, раньше я за ним такой кровожадности не замечал. Я убрал кнут и полностью выпустил свою тьму, зная, что ему она не причинит вреда. Все было закончено в считанные минуты. Ведь перед моей тьмой никому не выстоять. Но только я собрался подойти, как из кустов выскочил еще один оборотень, бросившись прямо на меня. Я не успел вовремя среагировать, за что и поплатился. Он ранил меня в бок, но тут же был обескровлен стоящим рядом вампиром. Мог быть немного быстрее, пожаловался я ему, вставая с земли. Осмотрев свою рану, заметил много крови, кажется, рана серьезная. Я тебя вообще не просил вмешиваться в это, летел бы себе дальше, ведь ты именно так всегда и поступаешь, огрызнулся мой бывший друг. А ты, откуда такая кровожадность, и с какого времени ты теперь пьешь кровь, поинтересовался я, ведь когда-то я знал его, как самого доброго и справедливого вампира во всем Тауаре. Как все изменилось, не твое дело, демон, лети куда летел, но вот, перевяжи рану, пока не истек кровью на моей земле, и протянул мне свою рубашку, хотя сам он был, похоже, ранен в нескольких местах, но благодаря выпитому количеству крови его раны уже затягивались на глазах. Спасибо, его глаза расширились от шока. Я потом прилечу к тебе, нужно о многом поговорить. Ты знаешь, где меня искать, и с этими словами вампир ушел, не прощаясь. А я приложил к ране ткань и полетел обратно. Глава 21. Хауп. Госпожа, будьте к хозяину более терпеливы. Он так долго был в одиночестве, что уже вообще забыл, как общаться, этот гном и мертвого заставит пожалеть его хозяина. Он мне уже несколько часов рассказывал про своего хозяина и доказывал, какой он хороший демон. А ты ничего не забыл? По-моему, это я здесь сторона жертвы, которую, кстати, кто-то похитил. Госпожа, я, конечно же, согласен с вами, но я чувствую, что в глубине души вы очень добрая девушка и сострадание для вас не пустой звук. Теперь ты перешел к лести? Да. Ну, могут же быть у старого Фирина свои приемы, госпожа. Но закончился наш разговор неожиданным грохотом со стороны комнаты демона. И когда мы зашли туда, увидели его лежащим на спине с глубокой раной на боку. Фирин подбежал осмотреть его, но из-за серьезности раны его магия не помогла демону. Госпожа, у вас есть целительные силы, моя магия не может помочь ему, не знаю в чем дело. Эта рана очень необычная, я могу попробовать, но моя сила еще нестабильна, или так, или он умрет. Госпожа, я опустилась на колени рядом с демоном и, положив свои руки на его рану, попыталась призвать свою силу. Не знаю, на что я рассчитывала, ведь во мне нет, как таковой, магии целительства. Но неожиданно появилось яркое сияние, как и в случае с Тьерри, но теперь рядом не было Кира. Неужели это действительно моя магия? У меня на глазах рана демона затягивалась, и уже через мгновение от нее не осталось и следа. «Госпожа!» — радостно воскликнул Фирин. «У вас получилось! Слава богине, госпожа! Теперь с хозяином все будет в порядке. Я позабочусь о нем дальше, а вам, госпожа, следует пойти отдохнуть немного. Магия всегда забирает много сил, особенно целительная». «Да, наверное, ты прав, Аримах». Проснулся я на удивление в хорошем настроении, бодрым и здоровым. Но как, посмотрев на свой бок, я не заметил даже и следа от недавней раны. «Эта госпожа вас вылечила, хозяин?» Голос Фирина ворвался в мои мысли. «У нее есть такая магия?» «Конечно, хозяин, и очень сильная. Даже я не смог вам помочь в этот раз». Я снова перевел взгляд на свой бок. «Действительно, эта девушка – подарок богини. Фирин, ты ведь наверняка знаешь, как ее зовут». «Конечно, хозяин. Она просила называть ее Хауп, но вы ведь знаете, правила не позволяют мне обращаться к ней по имени». «Да знаю, я твои глупые правила. Хозяин, я вынужден с вами не согласиться, Правила весьма важны. Дальше можешь не продолжать, у меня нет столько терпения. Где она сейчас? Госпожа в своей комнате, отдыхает. Отлично, я поднялся и хотел уже идти в ее комнату, но Филин не собирался меня так просто отпускать. Но хозяин, исчезни. Открыв дверь в комнату Хаоп, какое красивое имя, я увидел ее все еще спящей на кровати. Приблизившись ближе, я решился погладить девушку по щеке, и она не проснулась. Неужели это прекрасное создание и есть моя пара? Нет, она мое сердце, подумал я, и никак иначе. Без нее мне уже не жить. Она была, словно видение, с этими разметавшимися темными волосами по кровати. И хоть ее рост и был не маленьким, но по сравнению со мной она казалась малышкой. Любимая, тихо прошептал я и, не выдержав, припал к ее губам в легком невесомом поцелуе. Видимо, она почувствовала это и обняла меня за шею, углубив наш поцелуй. Но так же, как он неожиданно начался, так он и неожиданно закончился, стоило ей прошептать: «Кир, я так люблю тебя». На этих словах я осторожно отстранился от нее, не желая разбудить девушку. Хоть во мне и клокотала ярость, я не ушел сразу, а еще немного полюбовался спящей Хаоп и напоследок обронил ей, думая, что она спит и не услышит моих слов: «Я никому тебя не отдам, Хаоп, ты будешь только моей». Глава 22. Хаоп. Кажется, мне снился Кир, он целовал меня и называл любимой, но потом его образ сменился демоном, который утверждал, что никому меня не отдаст и называл по имени. Слава богу, это только сон, ведь так? Для верности я осмотрела комнату и увидела, что дверь у меня была приоткрыта. Но ведь я точно помню, что закрывала ее за собой. Я выглянула в коридор и услышала доносившиеся из соседней комнаты голоса. Этот демон разговаривал со своим Филином. И не просто разговаривал, а яростно кричал, что никому не отдаст свою пару и я обязательно должна полюбить его. Дальше я слушать не стала, мне и этого хватило с лихвой, чтобы понять, что здесь произошло. Пора мне выбираться отсюда и отыскать Ири и Кира. Но как? Конечно, можно мысленно позвать Перл, но я не знаю, насколько она далеко от меня. Ладно, отложим это на крайний случай. Единственный шанс – это спуститься по скале. Рискованно, конечно, без страховки, но выбора нет. Надо действовать немедленно, пока демон занят и думает, что я сплю. В шкафу я нашла более подходящую одежду для этого и обувь, что-то похожее на наши балетки. Быстро проскользнув мимо его комнаты, в которой он, по-прежнему, общался с Филином, если это можно так назвать, я вышла во двор. Осторожно подойдя к краю, посмотрела вниз и лишний раз убедилась, что спуск мне предстоит долгий. Но ничего бывало и не такое. А вот сама скала достаточно сложная, в ней слишком мало уступов, за которые можно зацепиться. Радует в этом случае одно, то, что я все же не новичок в этом деле. Последний раз вздохнула и, бросив взгляд на дом, я начала свой спуск. Преодолев большую часть пути, я услышала яростный рев вдалеке. Кажется, демон понял, что меня нет. Похоже, мне надо ускориться. Но не успела я и подумать об этом, как практически над моим ухом раздалось: «Ты что творишь?» Испугавшись, я потеряла равновесие и сорвалась, полетев вниз. Услышав еще один яростный рев, я хотела оказаться подальше от этого безумного демона. Где-нибудь в горах я знала лишь одно знакомое мне место в этом мире, недалеко от моего поместья. И представив это, воздух вокруг меня начал сгущаться, и я услышала: «Нет». А в следующее мгновение мы с демоном кубарем катились с какой-то горы. Все остановилось, когда демон приземлился на спину, а я распласталась у него на груди, словно лягушонок. Немного передохнув, я попыталась встать, осмотреться и поняла, что не могу наступить на правую ногу, а левая рука в районе плеча сильно ноет. «Ай!» – простонала я и плюхнулась на землю рядом с демоном. «Хаоп, что случилось?» – с участием спросил демон, вставая рядом со мной на колени. «Нога», – только и смогла вымолвить я, показывая это, и он принялся осторожно осматривать мою ногу, ласково скользя по ней своими пальцами. «Перелома вроде нет. Скорее всего, сильный ушиб. Прости, у меня нет целительной магии. Ты можешь сама», на что я лишь покачала головой. «Ладно, сейчас я возьму тебя на руки, и мы осмотримся здесь, хорошо?» «Хорошо». Мы вышли на большой уступ, с которого открывался чудесный вид на лес. И кажется, за лесом виднелось какое-то поместье. «Неужели? Как мы здесь оказались?» — спросила я демона, чтобы подтвердить свои догадки. Ты что не помнишь, это ты нас сюда перенесла. Но я не умею. Ну, видимо, теперь умеешь, но с этим мы разберемся позже. Сейчас бы хорошо понять, где мы находимся. Я не узнаю эти леса. Я знаю, где мы. Видишь, там вдалеке, это мое поместье. Ты можешь нас доставить туда? Он скептически смотрел на меня с минуту, но потом кивнул и распахнул свои крылья тьмы. Полет займет не более получаса. Хауп, ты потерпишь, а потом мы займемся твоими ушибами. Хорошо, только держи меня крепко. Я не очень люблю летать. Не волнуйся, со мной ты в безопасности. Глава 23. Хауп. Поместье встретило нас тишиной. В нем не было ни Кира, ни Тьерри, ни даже Перл. Не знаю, на что я рассчитывала, но теперь мы с демоном остались наедине. Щит, который я поставила, уходя, мы преодолели без проблем. Было видно, что демон удивлен им, хотя старается не подавать вида. Порой, мне казалось, что в его черных глазах невозможно прочитать никаких эмоций, но мне это с легкостью удавалось. Даже удивительно, вроде бы они должны отталкивать, но эти черные омуты, наоборот, все время притягивали мой взгляд.